Глава 78. Звучит музыка. Отмечая новое сообщение, в этот раз как будто у меня в голове. Центр трудоустройства Слэйми. Вливайтесь в нашу команду. От профессионалов пищевой индустрии до физиков. У Слэйми найдется для вас подходящая профессия. Незачем обивать пороги молот Слэйми. Обил их за вас. В пыль! Возможно, моя дружба с Ингой эгоистична. Зато, возможно, она сослужит добрую службу доброму миру. Уверен, я обязан продолжать погоню за памятью о фильме, как он вспоминался изначально. Я ищу местных гипнотизеров по своему телефону от Слэйми. Во всей пещере есть только один — кардинал пещеры. И тот, похоже, специализируется на похудении. Я звоню. Кардинал пещеры у аппарата. Это женщина, что застает меня врасплох. Я предполагал, что любой, кто называет себя кардинал, мужчина. Я чудовище. Здравствуйте. Да. Звучит музыка. Мы оба замолкаем. Университет Слэйми. Строим будущее по одному разуму за раз. Молотом. Да, мне нужен гипнотизер. Сколько надо вам скинуть? Вас скинуть? Сбрасываю звонок, набираю снова. Алло. Привет. Сколько кило вам надо скинуть? А, нет, это не из-за веса. Чтоб вы знали, у меня оптимальный боевой вес. А что тогда? У меня провал в памяти и нужна помощь. Звучит музыка. Космические корабли Слэйми, взлетите к потолку пещеры, взгляните на близнецов Гемини вблизи. В течение марта скидка 50%. Я в основном по весу. Да, это я понял. Звучит музыка. Телефоны Слэйми. Мы в Слэйми не делаем умные телефоны. Мы делаем очень умные телефоны. Представляем гений от Слэйми. Этот телефон будет таким инновационным, креативным и глубокомысленным, что вам самим уже не обязательно. Также это первый телефон, который служит полностью функциональным дроном. Его правосубъектность была утверждена Верховным судом Соединенных Штатов. И, ко всему прочему, он удостоился гранта МакАртура за революционное исследование любопытного праздника Кайлпот туземного народа Кадава. Если оплатите пакет по потере веса, я доброшу и консультацию о памяти. Но с дополнительную оплату. А можно просто консультацию о памяти? Никаких замен. Что? Никаких замен. Я и в первый раз расслышал, просто в шоке. Большинство людей просят о потере веса. У Слэйми не самая здоровая еда, только не говорите им, что я это сказала. Ладно, давайте и потерю веса, и консультацию о памяти. Отлично. Пожалуйста, не говорите Слэйми, что я это сказала. Серьезно. Не буду. Спасибо, я в медицинском здании Восточного Грота. Вы не пропустите, у него еще сверху огромный знак Слэйми. Приносите список своих постыдных удовольствий. В смысле, в еде? Да. Ладно. Думаю, я не очень доверяю пещере. Еще я думаю, пломбир с арахисом, маринованная в маринаре картошка фри, в ресторане Орса, кондитерский жир Криско прямо из банки. В пещере будет чем заняться. «Вы не голодны», — говорит она гипнотизерским голосом, которым говорят гипнотизеры. «Ну, по дороге сюда я съел сламурита», — говорю я. «Но даже если бы не...» «Ладно». «Отныне вы не станете использовать еду в качестве замены любви». «Вы о том, как я просверлил дырку в дыне и занимался с ней сексом?» «Потому что это было только один раз». «И вообще, откуда вы об этом знаете?» «Производственные камеры производят послушных граждан». «Слэйми, ждем вас во фруктовом отделе». Это что, реально такой слоган? Он новый, пока только для пробных рынков. Ладно. Так что, можно уже перейти к памяти? Ладно. Кардинал пещеры снимает с полки книжку под названием «Кстати, напомнила, искусство вспоминать забытое с помощью постгипнотического внушения». Какое-то время листает. Я смотрю на часы. «Так», — говорит она наконец, — «значит, вот как это, кажется, работает. Я создам в вас постгипнотическое внушение, которое раскроет вашу восприимчивость к флешбекам через взаимодействие с окружением». «Ладно», — говорю я. Фибула-тибула зачитывает она какое-то заклинание из книги. «Помни Алама, помни Мэн». Слоганы о событиях в истории Америки. Защита миссии Алама 1836, самая известная битва Техасской революции. Мэн, броненосец, взрыв на котором 1898 послужил формальным поводом для испано-американской войны. «Помни чистить зубы, помни про тлен. Найдешь ты вокруг все ответы вполне. В пещере смотри, и в себя, и вовне». И все? Она на всякий случай перечитывает. «А, стоп!» — она делает пас рукой. «Да, теперь все». Я сомневаюсь, потому что это больше похоже на заклинание, чем на гипноз. Но наше время вышло, и после расчета она провожает меня на выход. «Эй, я не просто мальчик на побегушках, ребят». Режиссер Джад Апатоу принимает мир таким, какой он есть, а не каким хочет его видеть. Вот почему он остается одним из самых важных уцелевших голосов кинематографа. Сморщенная от ожога рука и проломленный сталактитом череп нисколько не повредили его выдающемуся творчеству и не затупили колкие, но все же мягкие остроты. Сюжет здесь, хоть он и очаровательный и вдохновляющий, не так уж и важен, как и во всех вещах Апатоу. Главное на экране — человечность. Когда мальчик на побегушках команды Слэмми умственно отсталый, который мечтает, довольно логично, стать умственно отсталым комиком, рассказывает свою первую шутку центровому Джонсу, сыгран неподражаемым афроамериканским актером Терренсом П. Салливаном, П. Джексоном, П. Диди, а Джонс реагирует с необузданным смехом. Публика внезапно понимает, что наши различия только поверхностны. В конце концов, все мы, люди, все живем в пещере и все жаждем человеческого контакта. Речь, которую дает здесь Джонс, потрясла меня до глубины души. «Слушай, Барри, мы с тобой не так уж отличаемся. Оба хотим оставить свой след. Я кидаю мяч, ты в умственно отсталой комедии. Но мне нравятся твои шутки, а тебе нравится, как я закидываю мяч. И знаешь что? Вместе мы изменим эту пещеру». Или момент, когда тренер Джонсон, кто по обаятельной привычке не прочь тайком забить косячок другое за сталагмитом, узнает, что у его жены, с которой он провел в браке 20 лет, смертельная болезнь, но скрывает свои страдания, чтобы не испортить день рождения главного баскетболиста Дэрила. Но он живет в интернате свидетелей Иеговы, Нортернате, где не празднуют дни рождения, так что парни скидываются на торт, берут уроки пения и исполняют невероятно многоголосную версию «С днем рождения тебя». Нейтан Нор, 1905-1977, третий президент общества сторожевой башни свидетелей Иеговы. Или когда Черкаш, школьный лузер, наконец набирается смелости пригласить Мелани, самую умную девушку в школе, на зимние танцы, а она отказывается, а потом переживает и соглашается, а потом ее сбивает машина. Отчаяние на лице Черкаша достойно Фальконетти и приводит, возможно, к величайшему сюжетному повороту в истории кино, когда Черкаш осознает, что теперь именно ему предстоит довести до конца исследование Мелани и излечить СПИД. А сцена, где Черкаш спорит с родителями о своем имени, отсылает нас к лучшим бергмановским диалогам. «Почему вы вообще назвали меня Черкашом?» «Так звали твоего дедушку, и если устраивало его, то устроит и тебя». «Но это же значит...» «Мы знаем, что это значит». «Мне очень тяжело с этим именем». «Думаешь, твоему дедушке Черкашу нравилось?» «Но он терпел и стал президентом. И все же...» Это единственная одинокая и все же, возможно, величайшая реплика в истории кино, ибо она ловко охватывает все человеческое бытие. Когда вы поймете, что внутри спокойны во всем, все же будет принадлежать вам. Лао Цзы. Если бы я узнал, что завтра настанет конец света, то сегодня все же посадил бы яблоню. Мартин Лютер. Фотография выхватывает мгновение времени, изменяя все же вокруг тем, что удерживает неподвижно. Доротея Ланж. Душе я сказала: «Все же смирись и жди без надежды, ибо ждала бы не то». Т.С. Эллиот. Перевод С. Степанова. Курсив подчеркивание, жирный и чрезмерно большой шрифт. Мои.